Даниэль помрачнел. «Ты не понял, папа. По правилам, все расходы я должен оплатить сам, деньгами, которые заработаю на месте». Филипп снисходительно усмехнулся. «В принципе, так. Но кто станет тебя проверять?» «Никто. Поэтому с твоей стороны было бы очень глупо не воспользоваться маленькой поддержкой, которую я тебе предлагаю. Я уверен, твои товарищи поступят так же». «А я уверен, что нет», — воскликнул Даниэль, густо покраснев. «Почему?» «Потому что они такие же, как я. Весь интерес в том, чтобы играть честно. И выиграть. Но не жульничая, папа. Если жульничать, затея теряет всякий смысл». Оба замолчали, Даниэль поднял взгляд. Отец с иронией посмотрел на него. Кароль дружелюбно улыбалась. Бледный и рассеянный Жан-Марк думал о чем-то своем. Франсуаза сидела потупившись и нервно крошила хлеб. «Ладно», — сказал Филипп, — «поступай, как считаешь нужным». Мерседес принесла фрукты. Даниэль спрятал письмо в карман, положив его между кусочками картона, чтобы не помять. «Завтра я приглашаю Франсуазу позавтракать, если вы не возражаете», — сказал Жан-Марк. «Что ты? Пожалуйста», — сказала Кароль. Даниэль надеялся, что пригласят и его, но, по-видимому, Жан-Марк и Франсуаза не очень дорожили его обществом. Он утешился мыслями о борьбе, которую ему предстоит выдержать в конторах пароходных агентств. «В июле уезжать. Нужно, по крайней мере, 2 недели, чтобы добраться до Абиджана. Открытое море, бортовая качка, переход на другое время, летающие рыбы, ночи на палубе, звезды южного полушария над головой». Даниэль уже был далеко в море, когда услышал озабоченный голос отца. Филипп объявил, что на будущей неделе ему снова придется лететь в Лондон. «Опять!» — воскликнула Кароль. «Я сам огорчен, дорогая», — сказал Филипп, поднося к губам руку жены. «Но никому не могу доверить переговоры с группой Гопкинса. Ты это прекрасно знаешь». У Кароль был удрученный и раздосадованный вид. «По-своему, она права», — подумал Даниэль. «Какой женщине понравится, что ее муж вечно где-то шатается? И все-таки, когда он женится, он, наверное, будет часто и подолгу путешествовать. Бедная Даниэла. Но разве он женится на ней? Кто это может знать? Во всяком случае, он поживет в свое удовольствие, прежде чем остепениться». «И надолго ты уезжаешь?» — недоверчиво спросила Кароль. «На 2-3 дня. Ты всегда так говоришь. А стоит тебе туда попасть, сразу находятся 1000 дел, и ты застреваешь». Филипп благодушно засмеялся. «Уверяю тебя, я не задержусь». Уступив, Кароль тоже засмеялась и бросила на мужа нежный и снисходительный взгляд. Даниэль залюбовался их согласием. «Не часто встретишь столь дружную чету, да еще в таком возрасте». А Жан-Марк и Франсуаза, уткнувшись в своей тарелке, будто и не подозревали, как им повезло с родителями. После обеда Даниэль ушел к себе и сел готовиться к контрольной работе по истории, которая была совсем не кстати, если учесть, что экзамены начнутся через 1,5 месяца. Но ребята договорились между собой написать не больше 10 строк. Ведь это просто немыслимо. Форменное избиение младенцев. Преподаватели будто нарочно задались целью внушить ученикам отвращение к наукам. И даже правительство в этом году настроено против молодежи. Однако Даниэль был слишком поглощен предстоящей поездкой, поэтому возмущался скорее по привычке, так же, как делал по утрам зарядку. Едва он уткнул нос в тетради, дверь открылась, и в комнату стремительно вошла Франсуаза. Лицо ее было какое-то странное, щеки в пятнах, глаза полны слез. Она поцеловала брата и сказала: «Ты был совершенно прав, когда дал отпор папе. Никогда не жульничай. Не жульничай, Даниэль, умоляю тебя». И тут же убежала. Даниэль ничего не понял. В общем-то, все девчонки чокнутые, но до сих пор он считал, что сестра – счастливое исключение. Неужели она такая же, как остальные? И все же он любил ее с ее неуклюжестью, трудолюбием и покладистым нравом.